Глава 53. Вместо эпилога. Вот так я совершенно неожиданно и стала женой лорда Кайса. Правда, поверила в это далеко не сразу. Очень уж быстро все произошло, как в самой настоящей сказке. Сразу после того, как великий дракон благословил наш брак, Кайс открыл портал, и мы вместе с его маменькой оказались в Клавенсе, в их родовом замке. Конечно, первым делом я бросилась к Ариане, как она там без меня. И хоть отсутствовали мы не так и долго, но я успела соскучиться. Касси, увидев перстень у меня на руке, ахнула. «Леди Дейзи, вы? Это же обручальный перстень, родовой, откуда?» И я пожала плечами и очередной раз полюбовалась играющим всеми оттенками синего перстнем и сказала. «Да вот, Касси, замуж я вышла, за лорда Кайса». Подбежала к кроватке, где безмятежно спала моя девочка, и остановилась, глядя на нее. Так хотелось взять на руки, прижать к груди мое сокровище, но пусть спит, не стану ее будить. Тем более, что Барса сидит рядышком и вылизывается, нянька моя дорогая. Раздался стук в дверь, и она тихо отворилась. На пороге стоял синеглазый мэр. Нет, просто лорд Кайс. Я почувствовала, как щеки начинают краснеть. И не лорд Кайс, а Кайс, мой муж. Он стоял и смотрел на меня сияющими синевой глазами и, наконец, сказал. «Леди Дейзи Рэшли, можно вас на пару слов?» Сзади восторженно ахнула Касси. А я прикусила губу и тихо сказала. «Для вас все что угодно, лорд Кайс». Кинула последний взгляд на сладко спящую дочку и быстро вышла. Кайс посмотрел на меня и вдруг властно притянул к себе. Сердце у меня заколотилось, а бабочки в животе ожили и начали истово махать крылышками. И я почувствовала, как жар заливает щеки и дыхание становится прерывистым. Тихо прошептала. «Что вы делаете?» «Ты, Дейзи». Поправил он, прижимая меня к себе еще сильнее. Я уперлась кулаками в его грудь и подняла голову, прошептав. «Что ты хотел мне сказать?» Глаза Кайса потемнели, сердце забилось сильнее, и он хрипло прошептал. «Только то, что люблю тебя, Дейзи. И я больше не могу и не хочу ждать», — добавил он и накрыл мои губы своими. «Мамочки!» От его поцелуя я совершенно потеряла голову. Ноги задрожали, и если бы дракон меня не поддержал, точно бы свалилась. Голова вдруг закружилась, а я тихо охнула и закрыла глаза. А когда открыла, поняла, что нахожусь совсем в другом месте. Широкая кровать под балдахином темного цвета, развешанная по стенам мелочи, несколько кресел. «Как вам нравится ваша новая спальня, леди Рэшли?» Прерывающимся шепотом сказал Кайс. «Вы решили меня украсть, лорд?» Опустив глаза, прошептала я. Конечно, я знала, что будет дальше. Не девочка чай. Но все было так необычно. «Да, моя леди», — прошептал он, зарывшись лицом в мои волосы. «Я не против», — ответила я, положив руки ему на плечи, и вдруг улыбнулась. «Что ты со мной делаешь, милая?» — простонал мой муж и покрыл поцелуями мое лицо. Что было дальше? Да много-много чего произошло с тех пор, как мы с Кайсом стали мужем и женой по-настоящему. Мой дом маг-строители привели в жилое состояние в рекордные сроки, как и обещали. Принимали мы его с Кайсом, а рядом стоял господин Сальски и придирчиво сверялся со сметой. Получился не дом, а загляденье. Все мои пожелания были учтены. И на втором этаже появилась прелестная спальня для меня и Арианночки. Правда, там мы бывали редко, потому что дракон оказался самым настоящим собственником. Книжки не врали. Хорошо еще, что мой муж не запер нас с дочкой в высокой башне, как делали его предки. Именно там драконы хранили свои сокровища. А что может быть драгоценнее для дракона, чем его любимая. Но в этом вопросе я стояла насмерть и выбила обещание мужа два раза в неделю бывать в своем собственном доме, Да и как иначе? Ведь леди Савила, став моей свекровью, развела просто бешеную активность и привела ко мне уже кучу клиентов. Правда, большей частью это были те, кому достались детки Софи, и работы там было не так много — вычесать, выкупать и все. Но купание в магическом источнике стоило весьма и весьма приличных денежек, так что счет, открытый на мое имя, пополнялся очень даже неплохо. Кстати, как выяснилось, магический источник теперь тоже оказался в моей собственности. Когда я, наконец, увидела свой договор на этот дом, который подписала, то дала его на всякий случай Кайсу посмотреть. Муж прочитал и даже присвистнул, глядя на меня, прищурившись. «Леди Решли, да вы у меня жена с богатым приданым, оказывается». Я тогда с удивлением на него посмотрела. Тоже мне богатое приданое. Дом-развалюха, водой чуть не затопило. А оказалось, что раз магический источник под моим домом и даже выплеснулся на его территорию, то все права на него принадлежат мне. Поверенный бывшего мужа, видно, в спешке вообще ничего об этом в договоре не написал. Купальни маг-строители тоже оборудовали по последнему слову магической мысли. И с каждой можно было после процедуры сразу попасть в желаемое место. Хохолок вырос, пропал на некоторое время, а потом вдруг возник прямо в доме, гордо поглядывая на пищащих рядом птенцов. Рядом с ним стояла и беспокойно оглядывала свое потомство высокая, повыше хохолка, с длинным клювиком, совершенно роскошная Айколиха. Моя свекровь кинулась к ним и буквально затопила заботой. Что еще? Мы с леди Савилой уговорили Кайса послать приглашение гномам, оркам и гоблинам, в общем, всем нелетающим представителям местных народов, и устроить выставку своих изобретений. Кстати, люди тоже пришли. Мой муж противился, но разве против нас с его маменькой кто устоит? Выставка прошла с просто бешеным успехом, и Кайс заключил несколько контрактов на самоходные повозки типа своего чудовища. Да, еще чуть не забыла. Касси стала моим представителем в нескольких городках, где я открыла филиалы своего салона для магических животных. Лорд же Шармей, он давно уже не верховный дракон, продал свой особняк и скрылся из глаз, не вынеся позора потеря магии. Леди Савилла, я заметила, стала благосклоннее поглядывать на своего верного друга, господина Сальски. И что-то мне говорит, что в самом ближайшем времени у нас будет еще одна свадьба. В общем, жизнь налаживается. Дочка росла и радовала нас. Я, конечно, беспокоилась, боялась проглядеть признаки приближающегося первого оборота, но, конечно, проглядела. Все случилось так неожиданно. Мы завтракали на веранде, подросшая дочка играла с Барсой, как вдруг прямо на глазах взяла и обернулась. Без всяких признаков. Вот просто взяла и взвелась вверх, отчаянно вереща и пуская тоненькие струи огня и дыма. Я пошатнулась, обхватив свой уже порядочного размера животик, в котором нетерпеливо ждал часа своего рождения наш с Кайсом малыш. И сейчас не могла, никак не могла обернуться и помочь своей доченьке. «Кайс!» — я в ужасе посмотрела на мужа. «А вдруг она сейчас упадет и разобьется?» Я знала, что такое бывает. Свекровь просветила насчет первых оборотов в раннем возрасте. Муж напряженно посмотрел на меня, и в глазах его я увидела беспомощность. Руки у меня опустились, а на глазах показались слезы. Неожиданно Кайс фыркнул, и его тело выгнулось дугой. Он сжал зубы и весь как будто устремился вверх, туда, где уже отчаянно пищала моя девочка, теряя высоту. И тут это произошло. Полыхнуло синее пламя, и тотчас вверх взвился ярко-синий, прекрасный, как само небо, дракон. Бережно схватил лапами падающую Ариану и приземлился. Малышка рыдала от страха, я рыдала от радости, неожиданно сильно потянула внизу живота, и я ахнула. «Неужели это то, что я думаю? Схватки начались! Ну, здорово!» Когда я пришла в себя, то рядом со мной стояли все трое. Леди Савилла, утиравшая слезы и глядевшая с радостью то на Кайса, то на новорожденного внука. Ариана, гордая первым оборотом. И мой муж, который с обожанием смотрел на меня и малыша. Кстати, магический источник объявили все-таки собственностью государства, а мне дали только право владения. Ведь к нам зачастили и другие такие вот изгнанники, как мой Кайс. Прошел слух, что эта водичка действует чрезвычайно благотворно, раз ему удалось таки обернуться. Не знаю. Вода, конечно, чудесная, и магии в ней полно. Но вот оборот Кайса... Я думаю, что это все-таки подарок великого дракона. Это он подарил моему мужу, дракону с большим сердцем, крылья. Или это сделала любовь? Я посмотрела на парящего в безоблачном небе ярко-синего, огромного, прекрасного дракона и замахала руками. «Кайс, спускайся! Сын никак не уснет без тебя!» Конец. Читала Лидия Инсарова.